Глава 9. «Тони! Тони же, черт тебя возьми!» — твердил я про себя. Снова начал Джим. Он хотел, чтобы все скорее закончилось. В беспощадном одиночестве сочинял он проклинающее воззвание кораблю, в то же время наслаждаясь возможностью со стороны смотреть, как разыгрываются сцены этой, насколько я могу судить, низкой комедии. Блок у шлюпки все никак не расклинивало. «Заберитесь под нее и попробуйте вниз», — приказал шкипер, но выполнять этот приказ никто не собирался. Как вы понимаете, в случае, если бы корабль резко опустился под воду, тому, кто лежит распластавшись под келем лодки, пришлось бы особенно несладко. «Почему бы вам не попробовать самому? Вы сильнее нас!» — захмыкал механик-коротышка. «Год водам! Я слишком толстый!» — фыркнул шкипер в отчаянии. Несколько секунд они стояли молча, являя собой такую веселую картину, что даже ангелы заплакали бы. Потом старший механик опять бросился к Джиму. «Да помогай же, парень! Спятил ты, что ли? Отказываться от единственного шанса! Гляди-ка, гляди!» Помедлив, Джим все же посмотрел назад, туда, куда с маниакальной настойчивостью указывал механик, и увидел черноту, которая уже расползлась на треть неба. Вы знаете, как быстро в тех краях и в то время года может подняться шквал? Сначала горизонт темнеет, только и всего. Потом стеной встает непрозрачное облако. На юго-западе разрастается ровная полоса пара с чахлыми беловатыми отцветами. Проглатывает звезды и целые созвездия. Ее тень скользит над водой, превращая море и небо в единую темную пропасть. Но пока мест все тихо. Ни грома, ни ветра, ни сверкания молний. Потом в мрачной бесконечности встает сизая арка. По воде раз другой волнообразным продолжением темноты пробегает рябь. И вдруг ветер и дождь вместе начинают бесноваться так, будто им с трудом удалось прорваться сквозь что-то твердое. Именно такую грозу предвещала туча, подкравшаяся к Патне, пока никто не смотрел. Теперь же, взглянув на небо, все отнюдь не безосновательно заключали. Если при полном штиле судно, пожалуй, еще может несколько минут продержаться на воде, то малейшее волнение мгновенно его погубит. Самого шторма Патна даже не увидит. Едва море заребит, ее первый кивок станет последним. Стоит ей опустить нос, она нырнет и будет погружаться все ниже, пока не ляжет на дно. Неудивительно, что в свете такой перспективы штурман и механики пустились в еще более дикую, чем прежде, пляску страха, выражая тем самым свое крайнее нежелание умирать. Она была черная-черная. С мрачной твердостью продолжал Джим. Подкрадывалась к нам сзади, как исчадие ада. Возможно, до тех пор в глубине души у меня еще брезжила надежда. Не знаю. В любом случае, теперь все было кончено. То положение, в котором я оказался, привело меня в бешенство. Я злился так, будто попал в ловушку. Да я и правда туда попал. А ночь, кстати, сколько я помню, была жаркая. Никакого дуновения. Помнил он все хорошо. Настолько хорошо, что сейчас, сидя передо мной в кресле, глотнул воздуха, как если бы страдал от удушья. Кажется, его даже пот прошиб. Так вот, тогда на корабле Джим, несомненно, пришел в сильнейшую ярость, которая, фигурально выражаясь, сбила его с ног. Но она же заставила его вспомнить о том, для чего он несколько минут назад примчался на мостик. У него была важная задача, о которой он совершенно забыл – открепить от корабля спасательные шлюпки. Джим тут же достал нож и принялся резать веревки с таким пылом, будто ничего в тот момент не видел, ничего не слышал и не подозревал ни о чьем присутствии. Шкипер и механики решили, что он окончательно сошел с ума, однако побоялись громко противостоять против такой бесполезной траты времени. Управившись со своим делом, Джим вернулся на прежнее место и сразу же угодил в лапы к старшему механику, который, словно бы норовя откусить ему ухо, едко зашептал. «Безмозглый дурак! Неужели ты думаешь, у тебя будет хоть какой-то шанс, когда все эти скоты окажутся в воде? Да они дадут тебе по башке и выкинут тебя из твоей же лодки!» Старший механик заломил руки, но Джим не обратил на него никакого внимания. Шкипер продолжал нервно топтаться на одном месте, бормоча: «Кувалда! Кувалда, майн гот! Принесите кувалду!» Второй механик, коротышка, хныкал как ребенок, но, несмотря на сломанную руку и все остальное, казался более вменяемым, чем его товарищи. Ему одному хватило мужества отправиться в машинное отделение за инструментом. Не такая уж это и мелочь. Надо отдать ему должное. Сначала он, по словам Джима, в отчаянии огляделся по сторонам, как человек, загнанный в угол. Потом тихо взвыл и, наконец, исчез с мостика. В ту же минуту он вернулся, вскарабкался по лестнице с кувалдой в руках и, не мешкая, сам принялся за дело. Шкипер и два других механика бросились помогать, оставив в покое Джима. Тот услышал стук молотка и упавшей колодки. Шлюпка была освобождена. Только тогда Джим обернулся. Только тогда. Но он держался от всей этой возни на расстоянии. Я непременно должен был знать, что он держался на расстоянии, что не имел ничего общего с теми людьми, которые орудовали кувалдой. Совершенно ничего. Вероятно, ему даже казалось, будто его отделяет от них некий непреодолимый барьер. Бездонная пропасть, расколовшая пространство. В действительности же он физически отдалился так, как только мог, на всю ширину корабля. Его ноги будто приросли к месту, а взгляд не отрывался от трех согнутых тел, которые странно раскачивались в муке общего страха. Ручной фонарь, висевший на пиллерсе над маленьким столиком, в этой части патны не было штурманской рубки, отбрасывал свет на их напряженные плечи и непрестанно движущиеся сгорбленные спины. Они налегали на нос лодки. Они толкали ее в ночь. Толкали и толкали. Никто из них даже не обернулся бы напоследок. Джим уже исчез из поля их зрения, как будто действительно был так безнадежно далек и так непреодолимо отдален от них, что не стоил ни призывного слова, ни взгляда, ни знака. Они не видели смысла в том, чтобы оглядываться на его пассивный героизм и ощущать уколы его неучастия. Даже сил на разговоры с ним у них не осталось. Шлюпка была тяжелая, и они пыхтели, толкая ее. Но в суматохе страха, который развеял самообладание этих трех мужчин, как солому по ветру, их отчаянные усилия выглядели каким-то дурачеством, дешевой клоунадой. Они, что было мочи, упирались в лодку руками и головами, налегали на нее всей тяжестью своих тел, вкладывая в эти движения всю душу без остатка. Стоило им чуть отклонить форштевень относительно шлюпбалки, они как один принимались оголтело карабкаться внутрь. Но лодка естественным образом возвращалась на место, отталкивая их. На секунду они переставали беспомощно суетиться и пихать друг друга. Стояли растерянные и яростно шептались. Но потом, обменявшись самыми грубыми ругательствами, какие могли придумать, начинали сначала. Таких попыток было три. Джим описал их с печальной дотошностью, не упустив ни единой детали комичной сцены. «Я презирал их. Я ненавидел их. Мне приходилось на все это смотреть», — сказал он ровным голосом и направил на меня взгляд, полный угрюмой настороженности. «Видно ли это, чтобы чье-то терпение испытывали таким постыдным образом?» Джим схватился за голову, как человек, выведенный из себя чудовищным беззаконием. Некоторых вещей он не мог объяснить ни суду, ни даже мне. Но я был бы плохим слушателем подобных признаний, если бы у меня не получалось иногда истолковывать паузы между словами. В этом покушении на свою стойкость он усматривал низкую злобную глумливую мстительность. В этом испытании ему виделся бурлеск. Смерть и бесчестие, приближаясь, корчили смешные рожи. Факты, о которых он мне рассказывал, сохранились у меня в памяти, но точных слов я передать не могу. Помню только, что ему чудесным образом удавалось, излагая одни только факты, выражать ту злобу, которая сопутствовала его тягостным раздумьям. «Дважды, — сказал он мне, — он закрывал глаза, уверенный в неминуемости конца, и дважды открывал их. Дважды он видел, как над великим покоем сгущалась темнота. Тень безмолвного облака, заслонившего зенит, падала на патну, отчего вся та жизнь, которой она изобиловала, как будто бы замирала. Из-под тента переставали слышаться голоса. Джим сказал мне, что каждый раз, когда он закрывал глаза, сотни паломнических тел, отчетливо, как при свете дня, представлялись ему добычей смерти. А разомкнув веки, он видел четверых сумасшедших, борющихся с упрямой лодкой. Они без конца падали, вставали, ругая друг друга, а потом все как один снова шли на приступ. «Можно было умереть со смеху», — произнес Джим, опустив глаза. Потом на секунду поднял и, грустно улыбнувшись мне, добавил: «Ей-богу, веселенькая у меня должна быть жизнь, потому что прежде чем умереть, я еще много раз увижу эту уморительную картину». Его взгляд снова упал. «Увижу и услышу. Увижу и услышу», — повторил он дважды с долгими паузами, в продолжении которых отрешенно смотрел перед собой. Наконец, встрепенувшись, продолжил: «Я решил не открывать глаза, но не смог удержаться. Не смог, и все. Плевать мне, кто что на это скажет. Пускай бы сами прошли через такое, прежде чем говорить. Пусть бы попробовали справиться лучше, чем я». Во второй раз у меня открылись не только глаза, но и рот. Я почувствовал, как корабль пошевелился. Патна всего лишь опустила и снова подняла голову. Медленно, бесконечно медленно и совсем чуть-чуть. Ей уже несколько дней не приходилось делать таких движений. Облако пронеслось дальше, и эта первая волна прошла как будто бы по свинцовому морю. Жизни в ней не ощущалось. Однако она сумела перевернуть что-то во мне. «А как бы вы поступили на моем месте? Вы так в себе уверены, да? Что бы вы почувствовали, если бы вот этот дом вдруг пошевелился? Если бы пол сдвинулся под вашим креслом, готов побиться об заклад? Вы бы подскочили. Прямо с места прыгнули бы вон в те кусты». При этих словах Джим махнул рукой в ночь за каменную балюстраду. Я молчал. Он посмотрел на меня очень твердо, очень сурово. Сомневаться не приходилось, теперь я был под прицелом, и мне не следовало ни словом, ни жестом показывать, что меня вынудили сделать относительно себя самого какое-то допущение, имеющее отношение к этой истории. Подобный шаг мог оказаться фатальным. Я не хотел рисковать. Не забывайте, прямо передо мной сидел Джим, а он в слишком значительной мере был одним из нас, чтобы не представлять для меня опасности. Но если хотите знать, то я не скрою. Одним быстрым взглядом я измерил расстояние, отделявшее веранду от густого темного пятна в середине лужайки. Джим преувеличил. Я не допрыгнул бы несколько футов до кустов. И это единственное, в чем я вполне уверен. Итак, Джим замер, решив, что настала его последняя секунда. Ноги приклеились к доскам, а мысли в голове заметались. Именно в этот момент он увидел, как один из тех, кто копошился возле шлюпки, сделал неловкий шаг назад, обеими руками схватился за воздух, качнулся и упал. Вернее, не упал, а мягко соскользнул в сидячее положение и прислонился сгорбленной спиной к иллюминатору машинного отделения. Это был третий механик, он же кочегар, бледный и изнеможденный малый с обтрепанными усами. «Он умер», — сказал я. «В суде об этом упоминали». «Так говорят», — ответил Джим с трезвым безразличием. «Но я-то, конечно, не мог знать наверняка. Допустим, у бедняги было слабое сердце. Незадолго до того он жаловался на недомогание, переволновался, перенапрягся. Да черт его знает! Ха-ха-ха! Умирать-то он все-таки не собирался. Это было очевидно. Забавно, не правда ли? Пусть меня застрелят. Если его не одурачили настолько, что он себя убил. Одурачили. Не больше и не меньше. Готов поклясться, ему задурили голову. Вот я тоже. Ах, зачем он поддался? Почему не послал их к черту, когда они согнали его с койки, сказав, что корабль тонет? Почему, наконец, он не стоял в стороне и не бронился, спрятав руки в карманы? Джим встал, потряс кулаком, бросил на меня горящий взгляд и снова сел. «Упущенная возможность, да?» – пробормотал я. «Почему вы не смеетесь?» – спросил он. «По-моему, шутка адски смешная. Слабое сердце. Иногда я жалею, что мое не такое». Это вызвало у меня раздражение. «В самом деле?» – воскликнул я, и в моих словах прозвучала глубоко укорененная ирония. «Да! Неужели не ясно?» – вскричал он. «Не знаю, чего еще вы могли бы пожелать!» Сказал я зло. Он посмотрел на меня совершенно непонимающе. Я опять промахнулся, а он был не из тех людей, которых обеспокоит стрела, пролетевшая мимо. Право слово, он был слишком простодушен, чтобы я мог воспринимать его как честную добычу. Поэтому я обрадовался, что не попал в цель, и что он даже не услышал дрожания тетивы. Конечно, в тот момент Джим не мог знать, умер его сослуживец или нет. Та минута, последняя проведенная им на борту Патны, была переполнена событиями и ощущениями, которые накатывали на него, как волны, бьющиеся о скалу. Я использую такое сравнение не случайно. Слушая Джима, я понимал, что он пронес через все это странную иллюзию собственной пассивности. Как будто сам он не действовал, а только претерпевал действия дьявольских сил, которые выбрали его на роль жертвы розыгрыша. Сначала он услышал скрип тяжелых шлюп-балок, которые наконец-то сдвинулись. Дрожь, охватившая палубу, вошла в его тело через подошвы ног и поднялась по позвоночнику до самой головы. Потом беспомощную скорлупку Патны угрожающе подхватила новая волна, более мощная, чем предыдущая. Шквал был уже совсем близко. У Джима перехватило дыхание, а в мозг и в сердце ножами вонзились панические крики. «Отпускай! Бога ради, отпускай! Она пошла!» Ходовые концы талии поддернулись через блоки. Из-под тента послышались испуганные голоса. Эти несчастные так разорались, что их вопли разбудили бы даже мертвецов, сказал Джим. Лодку буквально бросили на воду. Все заходило ходуном от сильного всплеска. Потом послышался гулкий топот. Капитан и два механика плюхнулись в шлюпку. «Отцепляй, отцепляй!» — наперебой кричали они. «Подтолкни, да толкай же сильнее, пока нас шквал не накрыл!» Высоко над головой Джима слабо слышалось бормотание ветра. А снизу раздался крик боли. Кто-то принялся проклинать вертлюжий крюк. Весь корабль от носа до кормы загудел, как потревоженный улей. Рассказывая мне все это, Джим был очень спокоен. Тем же тихим голосом, не меняя выражения лица, он ни с того ни с сего произнес. Я споткнулся о его ноги. Впервые за долгое время, услышав, что Джим совершил какое-то движение, я не сдержался и удивленно фыркнул. Значит, некая сила все-таки заставила его пошевелиться. Но о том, как, почему и в какой момент это произошло, он знал не больше, чем поваленное дерево знает о ветре, который вырвал его из земли. Звуки, картины, ноги мертвеца. Боже мой, все разом навалилось на Джима, как будто дьявольские силы впихивали свою шутку прямо ему в горло. Но глотать ее он не желал. Во всяком случае, не признавался в подобном намерении. Удивительно, насколько он сумел заразить меня своей иллюзией. Я слушал его рассказ, как слушают истории о колдовстве над трупами. Он тихонько склонился в бок. «Это последнее, что я запомнил из увиденного на борту», — продолжал Джим. «Мне до него дела не было. Выглядело это так, будто он хочет подняться. Но я и подумал, что сейчас он встанет, бросится к перилам и прыгнет в лодку к остальным. Я слышал, как они там возятся. «Джордж!» — позвал кто-то. Потом закричали все трое. Их голоса доходили до меня как бы по отдельности. Один блеял, другой вопил, третий выл. Уф! Джима слегка передернуло, и он медленно встал. Казалось, чья-то рука взяла его за волосы и подняла со стула. Когда он выпрямился во весь рост и до упора разогнул ноги, как будто колени защелкнулись, рука отпустила его. Он слегка пошатнулся. Ужасающая неподвижность ощущалась в его лице, позе и даже голосе, когда он произнес. Они закричали. Я невольно прислушался, чтобы уловить тень того крика, словно она могла напрямую достичь моего уха, прорвавшись сквозь ложную тишину. На корабле было 800 человек. Сказал Джим, пригвоздив меня к спинке кресла жутким невидящим взглядом. 800 живых человек. А они звали одного мертвеца. Прыгай, Джордж. Да прыгай ты, наконец. Он непременно должен был спуститься к ним, чтобы спастись. Я тихо стоял, положив руку на шлюпбалку. К тому времени стало совсем темно. Непонятно, где море, где небо. Лодка пару раз ударилась о борт и ненадолго затихла. Зато весь корабль подо мной наполнился гулом голосов. Внезапно шкипер взвыл. «Мейнгойд! Шквал! Шквал! Отталкивайтесь!» При первом же шипении дождя и порыве ветра все трое опять закричали. «Прыгай, Джордж! Мы тебя поймаем! Прыгай!» Судно стало медленно оседать. Ливень хлестал по нему, как море, разбитое на множество струй. Фуражка слетела у меня с головы. Я не мог дышать. Кто-то словно загонял воздух обратно мне в глотку. Отдаленно, как будто я стоял на вершине башни, до меня донесся очередной скрипучий вопль. «Джордж, да прыгай же!» А корабль у меня под ногами все опускался и опускался носом вниз. Джим медленно поднес руку к лицу и стал делать пальцами такие движения, как если бы обирал налипшую паутину. Потом посмотрел на раскрытую ладонь и выпалил. «Я прыгнул». Он спохватился и, отведя взгляд, прибавил. «Кажется». Его ясные голубые глаза жалобно посмотрели на меня. Он стоял передо мной, потрясенный и раненый. Глядя на него, я с грустью чувствовал, что моя мудрость потерпела поражение. К этому гнетущему ощущению примешивалась глубокая, хотя и насмешливая жалость старика, бессильного помочь детскому горю. «Похоже на то», — пробормотал я. Он торопливо пояснил. «Я сам не понял, как это произошло. Такое возможно. Когда я его слушал, мне казалось, что я говорю с маленьким мальчиком. Он не понял. Он не знал. Оно как-то само, он больше не будет». Падая, Джим задел кого-то и плюхнулся поперек скамьи. Почувствовал при этом такую боль, будто все ребра на левой стороне были сломаны. Он перевернулся. Над ним смутно темнел покинутый им корабль. Красный боковой фонарь горел за пеленой дождя, как костер на вершине холма, окутанного туманом. Она казалась выше стены. Она нависала над лодкой, будто скала. «Я пожалел, что не умер!» — вскричал Джим. «Но вернуться назад было нельзя. Я словно прыгнул в колодец, в бесконечную глубокую яму».